Чарли уже спешил к нему, многообещающе поводя плечами и плотоядно улыбаясь тонкими губами на избитом лице. Увы, не им, Даниэлем Поборски избитым. Даниэль быстро сунул руку под мышку, стащил перчатку. Затем ту же операцию проделал с другой, швырнул их на пол. Теперь он стоял перед Чарли с голыми руками. Тот, непонимающе, шмыгнул носом. Предположил, скорее всего, что соперник таким образом сигнализирует о капитуляции. Но просчитался и драгоценные секунды упустил. Даниэль бросился на него, обхватил, повалил, оседлал. Сначала осуществил заветную мечту. Врезал Чарли по носу. А вслед за тем раскрепощенные пальцы его впились во вражескую шею. Наконец-то он извлек пользу из того, что руки у него длинней, а сам он намного тяжелее Чарли. И знал, что пока хоть частичка сознания останется, не ослабит хватки. Чарли приходилось худо. Попытался разомкнуть Даниэлевы тиски, лупил его куда попало, дрыгался, но без толку. Глаза его панически выкатились, изо рта вылетали прерывистые хрипы. На какое-то время остолбеневший от неожиданности Пит пришел в себя, ринулся на Даниэля, стараясь оттащить от поверженного противника. Но Даниэль, окрыленный успехом и переполненный невесть откуда влившимися силами, не поддавался, еще крепче сдавливал трепыхавшееся горло и ликующе вопил. От входа мчались уже к рингу близнецы-негры. Одному с четырьмя Даниэлю было не совладать. Вернее, с тремя. Чарли в расчет можно было уже не брать. В считанные мгновения Даниэль оказался распростертым на полу рядом с Чарли. Били его ногами. Пока оставался в сознании, пытался укрыть лицо, чтобы не разбили, не изуродовали. Но очень скоро все для него закончилось. Очнулся он на твердом холодном полу. Точнее, не сразу понял, где и на чем лежит. Ощутил только, что очень озяб. Потом раскрыл глаза и увидел над собой низкий потолок, гладкий и серый. Быстро возвращалось сознание. Вспомнил и финал поединка с Чарли, и рассказ Лу о таинственных гаражах Дэна Ли. Об одном лишь не мог судить, сколько провалялся в этом бетонном ящике. Чувствовал он себя отвратительно. Голова, руки, ноги, все тело пропиталось тупой болью. Попробовал шевельнуться, боль сразу же усилилась. Но едва ли не больше страданий причиняла ему ледяная стужа, проникавшая, казалось, в каждую самую потаенную клеточку. Даниэль приподнял голову, убедился, что бросили его сюда, как был, в одних плавках. А еще понял, что обязательно должен заставить себя двигаться, иначе пропадет. Снова осторожно пошевелил руками, ногами. Вроде бы слушаются. Перевернулся на живот, встал на четвереньки. Эта нехитрая процедура далась ему непросто и потребовала мучительных усилий. Все-таки заставил себя выпрямиться, принять во всяком случае положение, близкое к вертикальному. Особенно досаждали бока и поясница, которым больше всего досталось от бесчисленных пинков. Даниэль, застонав, присел. Затем другой раз, третий